обычный вечер. Все как обычно, делать нечего. Уже привычно, втыкаю в монитор, пишу кому-то в личку, наличка. Карман не жмет, иду на кухню, беру затаренный баллон. Пятка на черный день меня спасет. Пару напасов, и мир становится прекраснее. Идеи начинают появляться. Что ж, надо одеваться, выдвигаться на район. В поисках чего-то интересного. В руки телефон, алло, братан, здорово. Где ты есть? На хате, окей, сейчас буду. Маршрутка как раз кстати. Сажусь на заднее сиденье, в салоне никого. Смотрю в окно, на улице темно. Не светят даже фонари, все снегом замело. Зима, снег и больше никого. Зимняя песня, лови, сука, свои струнки. Это моя рифма, качает твои струпы. Это просто рифмы из моей рубки. Выше, выше поднимаются руки. На улице зима, люди тусуют шарфах. А я опускаю, дую, думаю о делах. На квадрате, как всегда, бардак. У нас только так. В комнате только водянка и я. Ништяк. И чё мне надо еще? А есть еще чё? Еще бы киска моя припала на плечо. Я был бы счастлив тогда, такие вот дела. Горзу лили бы радость, но рядом с севером не вырастает шала. Закурил сигарету, пускаю дым в экран. Виден слабый свет от телефона сквозь этот туман. Слепаются глаза, кто-то что-то сказал. Из телека глухо звучит монотонный базар. На часах стрелки набирают обороты. Но мне так похуй, я безработный. И не надо в универ, подорвавшись утром. За спиной каких-то 18 сижу, куда. Зимняя песня, лови, сука, свои струнки. Это моя рифма, качает твои стопы. Это просто рифмы из моей рубки. Выше, выше поднимаются руки. Опять один, опять распять, распять, блять, стоять. Слышь, мусор, иди нахуй присядь. Просто, но со смыслом это не имеет смысла. Зимняя куртка сменит лето, и я выстрел. Твой допрос в рост, мой из трех полос. Твой нос, как лобок, состоит из волос. Это не смоки ноздри, просто не остынь, сука. Это нокаут от нас, лови прямо в ухо. Пах, студенты маста, это вам не бурс баста. Это реклама альбома для всех пидорастов. Я не ходил на касту, вступая в нашу касту, поскольку я не Иисус, что воскрес перед Пасхой.